Глава первая. Я встал пораньше, чтобы у меня оставалось время до завтрака. Жизнь представлялась мне множеством злобных сил, которые я притягивал к себе как магнит, и я выучился тому, что нет никаких законов бытия, зато есть воля случая. И еще никому не доверяй и ничего не бери за даром. В планировании своих дел я стал профессионалом. В плане же человеческом я был неудачником. Правда, об этом знали немногие. Я неплохо поработал над собой и всегда повторял, что никогда не стоит огорчаться, потому что этим делу не поможешь. Если бы каждый раз, когда я говорил себе это, я получал монету, у меня был бы уже Монблан из монет. Между тем день был на удивление хорош. Слишком ясный и солнечный, чтобы начинать все сначала. Короче говоря, я решил не заниматься сегодня самокопанием и запер на замок свое отвратительное «я», представив, как мой психотерапевт сказал бы при этом, что кое-чему я все-таки научился у него за 15 лет. Так оно и есть. В результате своего жизненного опыта я загнал душу в такую тоску, такую безысходность, что иногда и сам удивлялся тому, что до сих пор веду себя как вполне нормальный человек. Притормозив возле маленького кафе рядом с университетом, я не обратил внимания на отсутствие перил ограждения. Так недолго было и свалиться. А уж я-то в этом деле поднаторел, хотя мало кто об этом знает. Тут дверь распахнулась, и какая-то девушка, увидев меня, выскочила на крыльцо. Не остановись она на верхней ступеньке, не миновать бы ей падение на меня. Она была очень красива, естественной, без косметики, здоровой красотой, и волосы медового цвета рассыпались у нее по плечам. Я улыбнулся ей, не успев понять, хочу ли улыбаться. Она улыбнулась в ответ и сбежала с крыльца. «Здравствуйте», — сказала она и мило покраснела. «Послушайте, не сочтите меня сумасшедшей, но не найдется ли у вас полчасика свободных? Даже еще меньше. Ну, в общем, не хотите ли вы быть свидетелем на моей свадьбе?» «Прямо здесь?» Она пожала плечами. «Нет, почему же? Нет. А вообще-то здесь место как место, не хуже любого другого». «Хорошо», — согласился я, — «едем». Итак, я, кажется, нашел, чем заняться до завтрака. Она кивнула и бегом бросилась через дорогу. Недовольно загудели проезжавшие мимо машины. «Подождите», — крикнул я. Бегать я не мог. На этот раз она посмотрела по сторонам, прежде чем идти дальше. «Простите». Она опять трогательно покраснела. «Вы так добры. Меня зовут Пэт Эллиот. Я студентка, занимаюсь социологией». Вдалеке начали бить часы, и она нахмурилась. «Я опаздываю». «А я Тоби Фрейм, ассистент профессора, психолог. Я из Кембриджа. По делу к вашему исполняющему обязанности декана». «Копту Эллину? По делу?» — с отвращением воскликнула она и побледнела так, что на лице ее выступили веснушки. «Но у меня еще есть свободное время». Веснушки почти пропали. «Я рада, что встретилась с вами, доктор Фрейм», — вежливо произнесла она. «Так мило с вашей стороны согласиться помочь мне. Здесь меня должна была встретить подруга, но у нее, вероятно, что-то случилось. Ой, Билл ждет меня в ратуше. Это наверх и кругом. Мы поехали». Ратуша, в которой я уже успел побывать, возвышалась над городом в своем первозданном благородном величии. Никому так и не удалось одеть ее в пластик, населить страховыми агентами, а взамен всучить горожанам эрзац из розового кирпича. Это значило, что дела в городе шли не очень-то хорошо. Впрочем, это в порядке вещей. Для новоангличан Дорога к интеграции всегда вымощена дискомфортом. Ну, обставляем мы ее пощеголеватей. Что от этого изменяется? Немногие из нас получают в итоге больше того, что имели. Следом за Пэт я вошел в красивое здание, особенно гулко стуча протезом по полу. Мы остановились возле ничем не примечательной двери, которую порозовевшая невеста открыла без особого энтузиазма. Внутри было темно и пахло пылью. Я разглядел стол, стулья и книги на столе. Уперев подбородок в кулачок, за столом сидела худенькая девушка и что-то царапала на промокашке. Луч света, пробившийся сквозь грязное окно, окружил нимбом ее белокурую головку. Довольно интересное зрелище, подумал я с иронией, отметив попутно ту истину, что на потолке нет лампы. Однако подруга на месте, и мне можно идти. Почему-то с грустью подумал я, но тут девушка подняла голову, и я с трудом сдержал возглас, чтобы ничем не выдать своего изумления. Подруга оказалась мужчиной лет 30, с неприметным лицом, усталым и раздраженным. Он переводил взгляд с Пэт на меня и обратно, пока, наконец, не сказал, вздохнув. «Подожди, придумал, а то еще забуду». Одной рукой он что-то написал, не глядя вниз, словно у него были зрячие пальцы, а другой пролистал книгу, пока не нашел нужную страницу. Тогда он довольно вздохнул и стал писать дальше. Пэт Эллиот смотрела на него, и ничего не отражалось на ее красивом лице. Меня заинтересовало, что будет дальше. Все происходящее было как-то нереально, фальшиво. Аффектация, как говорят в таких случаях, и она должна была неминуемо привести к чему-то недоброму. Кстати, недобрым было уже одно то, что засвидетельствовать брак пригласили такого человека, как я. Залившая меня волна стыда впервые смыла мое примитивно-патологическое любопытство к поведению людей, любопытство психолога, осеняемое наукой и разрешенное поэтому обществом. Решив, что сделал все, что мог, я пробормотал несколько слов, которые могли бы сойти за извинения, и потянулся к дверной ручке. Когда дверь неожиданно распахнулась, и я, потеряв равновесие, плюхнулся на стул. Взъерошенный мужчина в черном костюме с белым воротничком католического священника весело кивнул мне и вошел в комнату. «Вы свидетель? Очень хорошо, доброе утро. Пэт, доброе утро, Билл. С утра было много работы, похороны чуть ли не на заре, бог его знает зачем». Он поправил воротничок, словно тот ему мешал. «Ну, начнем, что ли? Минута и разбежимся». Он открыл карманную Библию и стал нетерпеливо ждать, когда Билл соберет свои бумажки. Я засек время. Минута и 12 секунд, включая «отныне вы муж и жена». Никаких колец, никаких поцелуев. Священник и муж попрощались, после чего их и след простыл в начале мужа. Девушка, ничего не видя перед собой, смотрела на дверь. «Я могу подвести вас», — предложил я. «Нет, это не обязательно». «Спасибо вам», — прошептала она, задыхаясь от слез. Мы стояли, не двигаясь, наверное, от неловкости и от печали, как мне показалось. Сказав что-то насчет положенных невесте поцелуев, я положил ей на плечи руки и наклонился поцеловать ее в щеку. Сначала она словно окаменела, а потом с еле слышным стоном отчаяния бросилась мне в объятия и подставила губы.